Глава 54. «Сынок, ну куда ты на ночь глядя?» Алла Дмитриевна умоляюще посмотрела на Максима. Он поморщился. «Ну, мам, ты чего, я что, маленький?» «Для меня ты всегда маленький». Молодой человек рассмеялся. «В кои-то веки решили с пацанами потусоваться. Ничего особенного. Или ты хочешь, чтобы я только работал и дома сидел? А как же внуки, которых ты так хотела?» Женщина вздохнула. «Ну, иди уж». И пробормотала. «Опять спать не буду». Максим не удержался, обнял маму за плечи. «Все-все, не переживай». Вечером решили встретиться с друзьями, как когда-то давно. В последнее время все были заняты кто учебой, кто работой, а то и семьей. Максим натянул джинсы, белый джемпер от Армани, пшикнул чуть туалетной водой. Готов. Давно пора немного развлечься, потрепаться с пацанами, а если повезет, зафрахтовать на ночь какую-нибудь девчонку. Уж больно надоело общаться со своей правой рукой. Он вышел из подъезда. Такси ожидало у подъезда. Парень в который раз пожалел, что несколько лет назад продал свою Ниву. Водитель такси явно хотел поболтать, но Макс не был расположен к бессмысленным разговорам. Ему просто хотелось посидеть в тишине хотя бы полчаса, перезарядиться после насыщенного рабочего дня. После того, как он вернулся из командировки и отчитался перед руководством, наступила странная тишина. Словно он и впрямь вышел на чей-то след, и теперь ему намекали, чтобы он оставался в стороне и помалкивал. Это ужасно нервировало и злило. Так не терпелось найти того, кто убил лучшего друга и его невесту. Словно невзначай прикоснулся к медному кулону, висевшему на груди на плотном шнурке. Тогда это был не сон. Теперь Максим это точно знал. Иначе как бы этот амулет оказался на его прикроватной тумбочке? Только вот странные слова бабки про Ульяну да про его отца не давали покоя. Все-таки надо решиться и хорошенько расспросить маму. «Приехали!» Недовольным голосом сообщил таксист, но тут же заулыбался, получив хорошие чаевые. Друзья, Лешка и Димон, уже стояли у входа, дожидаясь Максима. Поздоровались, с интересом разглядывая друг друга. Не виделись больше года. В клубе, как обычно, было шумно, мерцал розовато-серебристый свет над танцполом, полуобнаженные плечи девиц поблескивали в темноте. Макс соскучился по непринужденной обстановке московских тусовок и с интересом вглядывался в мельтешение танцующих, надеясь увидеть знакомые лица. «О, Макс, здоров!» К ним подошли парни, с которыми они с Ванькой частенько проводили здесь время. «Сколько лет, сколько зим!» Хорошо, что никто не спрашивал про его друга. Знали, что с ним произошло. Слухи в этих кругах расходятся быстро. Зато кто-то припомнил драку, когда Максим только вернулся из армии. «Мы думали, все, парень, ты попал. Кругляк особо не мешкается». «Кругляк? А кто это?» Его словно ударило током. Точно такое же прозвище упоминал сторож на драге. «А, Игорек, один из мажорчиков». Макс задумался. Тогда в тайге в потемках он плохо разглядел того парня. Помнил только хруст костей от удара в нос и челюсть. Да и еще густая шапка светлых волос. Возможно ли, что это был один и тот же человек? «Ты бы у Маринки своей бывшей спросил, она же замуж за его папашу вышла». Макс рассмеялся. «Я не вижусь с ней, встретил как-то летом, такая вся из себя». Поморщился от досады. Сказала, что выходит замуж. Цель жизни достигнута, сахарный папик с мешком золота. «Алмазов», — поправил Алекс. «Ну, Алмазов, какая разница?» Максим махнул рукой, но тут же встрепенулся. «Почему Алмазов?» «Да потому что ее папик владеет алмазодобывающей компанией». Макс взъерошил коротко стриженные волосы. «Черт, совпадение?» «Правда, с недавнего времени», — продолжал приятель. «До этого он занимался ценными бумагами и металлопрокатом. Вообще у Круглова-старшего богатое прошлое. Начинал с низов, с рэкета на рынках». Вот это да. Максим едва сохранял спокойствие. Выходило, что если его приятель знает такую информацию, значит и его начальство в отделе знает все про обоих Кругловых. А уж сложить 2 плюс 2 это как два пальца оплевать, но по какой-то причине они не хотят ввязывать Макса в это дело. «Максим?» Раздался удивленный голос позади. И до боли знакомый. Наверное, привычка и обида все-таки крепко засели в душе, потому что там вдруг образовался болезненный ком. Макс вздохнул, поворачиваясь. Он-то думал, что уже переборол, пережил все эти дурацкие чувства. Марина стояла перед ним, вся такая же красивая, в платье, облегающем ее стройное, досконально изученное им тело. На ее губах мерцала загадочная соблазнительная улыбка, а в глазах почему-то застыла грусть. «Что молчишь, не узнал, что ли?» Макс наконец перевел дыхание, слегка скривил губы. «Узнал, конечно. Просто удивился, что ты здесь. Одна?» Девушка хмыкнула, присаживаясь рядом на высокий стул. «Да, муж уехал в командировку. А ты?» Марина огляделась по сторонам. «С ребятами». «Ага, значит, девушки у тебя нет». «Ну почему нет?» Парень оглядел Марину, остановившись взглядом на ее полной груди. «Постоянно нет, а так я открыт для всех. И я не в поиске, мне так больше нравится». Девушка нервно облизнула губы, словно торопилась что-то сказать, но не знала как. «Как сама? Замужняя жизнь еще не наскучила?» «Знаешь, мне хорошо. Наверное, я создана для семьи. Виктор меня так балует, недавно купил мне новенький Порше. Ходим с ним в самые элитные рестораны, да вот только на прошлой неделе вернулись из Парижа. И представляешь, Макс?» Глаза девушки засверкали. «У меня даже свои телохранители есть». «Да?» Парень осмотрелся по сторонам. «Где они? Работают под прикрытием? Или ты сбежала от них?» Она рассмеялась. «Догадливый». «Дай еще угадаю, тебе не хватает свободы. Золотая клетка. Он хоть хорошо тебя трахает, Марин?» По ее лицу словно скользнуло облачко, губы чуть приоткрылись. Макс насмешливо смотрел на нее. Может, если он займется с ней сексом, на душе станет легче? Уж не говоря о его яйцах. Никаких обязательств, эмоций и чувств. Обыденный физиологический акт. «А хочешь, я тебя трахну?» — спросил он. Марина застыла, и когда Максим уже был готов к ее отказу, неожиданно кивнула. «Ну тогда пойдем». «Куда?» — прошептала она. Парень пожал плечами. «Да хоть куда. Для этого много места не надо». Он поднялся и, взяв девушку за руку, стянул со стула. Пока они пробирались сквозь самозабвенно танцующую толпу, Максим чувствовал злорадное удовлетворение. Наконец-то он сможет отплатить за свое унижение. Наверное, поэтому он и выбрал мужской туалет. Не очень чистый и тесноватый. Самое подходящее место, чтобы объездить эту алчную шлюшку. Ногой распахнул дверь и втащил внутрь Марину. Ее глаза широко распахнулись. Недолго думая, задрал ее платье до пояса. Она молча стояла перед ним и тряслась мелкой дрожью. «Не бойся», — прохрипел он. «Ты же знаешь меня». «Ты чего, давно баб не пялил?» Она болезненно скривила губы. «Набрасываешься, как дикарь, блин». Макс не слушал ее. Быстро стянул красные кружевные трусики, обнажив гладко выбритый лобок. «Иди к раковине», — приказал. «А вдруг кто зайдет?» «Пофиг». Его ладонь скользнула ей между ног. «А тебе разве нет? Ты вся течешь». Марина взмахнула волосами и, подойдя к раковине, повернулась к парню. «Задом ко мне». Его ладони легли на ягодицы девушки, слегка сжали их. «Смотри ко мне». Он поймал взгляд ее голубых глаз в отражении зеркала. Усмехнулся. Расстегнув молнию на джинсах, выпростал налитой член. Слегка поводил им по попке. Достал из кармана джинсов и натянул презерватив. «Макс, ты хочешь меня?» Она серьезно смотрела на него, замечая, как в его темных глазах отражается ответ. «Не более, чем какую-либо другую». Пальцем скользнул внутрь распухших губок девушки. Она простонала, выгибаясь ему навстречу, в неге прикрыла веки. «Смотри в зеркало», — жестко сказал Макс, медленно вдвигая член в разгоряченное влагалище. «Я не хочу, не могу». Опустила лицо вниз, но Максим схватил ее за волосы, задирая голову кверху. «А я хочу. Хочу видеть, что ты чувствуешь, когда я тебя трахаю». Он медленно входил в нее на всю глубину. Она стонала. Лицо кривилось в надвигавшемся экстазе, глаза затянуло дымкой страсти. Дверь сзади открылась и тут же захлопнулась. Максу было все равно. Он невольно ускорил движение. Марина все выше приподнимала попку, словно алчущая кошка. Наконец содрогнулась, громко застонала, руки плетьми повисли вдоль тела, и она грудью распласталась на гранитной столешнице. Макс понял, что и сам сейчас кончит. Он обеими руками прижал ягодицы девушки к себе, словно желая, чтобы она поглотила его в своем жарком логове. Несдерживаемый поток семени вырвался, устремившись наружу. Макс, что есть силы, сжал зубы, сдерживая готовый вырваться вскрик. Ни за что не покажет этой суке, как ему на самом деле хорошо. Дверь снова распахнулась и вновь закрылась. Еще не отдышавшаяся Марина, с трудом выпрямившись, повернулась к парню. «Максим». Рукой скользнула по обмякшему члену. «Ух, ты такой... другой какой-то. Поцелуй меня». «Я не целуюсь». Парень вдруг понял, что только что трахал очередную дырку, которая была даже не лучше его руки. И это принесло необыкновенное чувство облегчения. Прежние чувства к Марине умерли. Она теперь для него просто далекое прошлое. «Может, начнем все сначала?» Девушка заглянула ему в глаза. «Сначала?» Хмыкнув, он привел себя в порядок. «Ты замужем, Марин, что тут можно начинать? Ладно, давай на выход». Макс шел впереди и слышал ее учащенное дыхание. Перед залом резко повернулся к ней. От неожиданности девушка едва не врезалась в него. «Кто такой Игорь Круглов?» «Зачем тебе?» «Я спрашиваю, а ты отвечаешь, поняла?» Марина торопливо кивнула. «Ты должен его помнить тогда, когда ты вернулся из армии». Макс закусил губу. Он помнил эту мразь. Действительно мразь. Схватил девушку за плечо. «Где он?» «Максим, его давно нет. Вообще нет». Она говорила половину правды. Совсем не обязательно Максу знать, что он живет в другой стране. Не дай бог Виктор прознает, что она разболтала семейный секрет. Тогда она уж точно превратится в корову, идущую на бойню. Парень выдохнул, отпустил плечо. Наверняка останутся синяки. Значит, этого подонка больше нет. Настроение испортилось, захотелось домой, лечь на диван и, глядя в темный потолок, хорошенько подумать, что теперь делать.